Тиходонск. Раскрасневшийся от сухого пара Буланов покинул кабинку сауны, стремительно прошелся мимо душевых кабин и, коротко разбежавшись, нырнул. Молодое тренированное тело с красочной татуировкой во всю спину рыбкой пролетело в воздухе и, взметнув фонтаны брызг, погрузилось в прохладную голубоватую воду бассейна. Он ушел глубоко на дно, коснулся его кончиками пальцев и, легко оттолкнувшись, вновь всплыл на поверхность. Машинально пригладил рукой мокрые русые волосы и, рассекая водную гладь мощными движениями рук, поплыл к противоположному борту бассейна. Полина сидела на самом краешке и болтала в воде ногами. Буланов невольно залюбовался ее обнаженным телом. Средних размеров упругие груди с бордовыми сосками, плоский живот, сильные бедра, зажавшие выбритую полоску волос на лобке. Василий потянулся на руках, выбрался из воды и сел рядом с девушкой. Та привычно подалась навстречу, внимательно наблюдая за реакцией партнера и ожидая указаний. «Давай, садись сверху». Козырь опрокинулся на спину. Сегодня он немало выпил, но все связанные с этим проблемы ложились на Полину. Если она не сможет добиться успеха, то рискует не получить гонорара, зато вполне может получить по морде. Девушка это хорошо знала и была готова к нелегкому труду. Она принялась целовать шею Козыря, его волосатую грудь, на которой была вытатуирована карта — бубновый туз, некогда мускулистый, но начинающий покрываться жиром живот. Партнер безучастно лежал и смотрел в потолок. Практически каждую субботу некоронованный король криминального Тиходонска Василий Буланов, носивший экстравагантную кличку «Козырь», наведывался с компанией в дорогую сауну на левом берегу Дона. Сауна располагалась на территории базы отдыха «Подшипник», каковых в советские годы понастроено здесь было множество. Тогда они предназначались для непритязательного отдыха рабочих, служащих и прочих членов профсоюза. Похожие на курятники домики, гнусные общие туалеты, кухня под открытым навесом. В новые времена базу приватизировали, снесли фанерные халабуды с вонючим сортиром и выстроили шикарный гостевой комплекс под многообещающим названием «Рай». Цены и фейс-контроль исключали проникновение в рай рабочих и служащих. Здесь оттягивалась та социальная прослойка, которая заняла место советско-партийной номенклатуры. Место пользовалось популярностью, поэтому записываться сюда надо было заранее. Но Василий Павлович Буланов пренебрегал этим правилом. Он появлялся в раю, когда хотел, и никого об этом не предупреждал. Просто за 3 часа приезжали чистильщики и выгоняли с территории всех посторонних, невзирая на лица. Однажды в числе изгнанных посторонних оказался городской прокурор со своими друзьями. Он попытался добиться сатисфакции, но не смог. Козырь пользовался покровительством у городского и областного начальства. Пришлось делать хорошую мину при плохой игре и удовольствоваться компенсацией в виде бутылки 30-летнего коньяка, которую привез булановский шофер. А Галя Высоцкая никакой компенсации вообще не получила. Козырь увидел ее в магазине и приказал привести сюда насильно. Сделать она ничего не смогла и сполна испила чашу позора и унижений. Сначала здесь, в сауне, потом в милиции, когда пыталась подать заявление. «Не надо было лезть в компанию к солидным людям», — объяснил ей дежурный дознаватель. «У вас всегда так. Когда бабки маячат, вы лезете, а когда обламывается, жалуетесь». К приезду старшаков территория оцеплялась. Во дворе стояли 5-6 машин, и молодые люди с неприветливыми лицами и волчьими глазами, которые в любом нормальном обществе должны были сидеть в тюрьме, полностью контролировали обстановку вокруг. Обслуга накрывала столы, варила раков, жарила шашлыки, меняла белье. Все это было делом ответственным. Хотя во внутренние покои обслуга не допускалась, но все помнили, как из-за порванной простыни завхозу сломали челюсть. Козырь со своим ближайшим окружением и выбранными на сегодняшний вечер девочками заходили в помещение, а остальные караулили снаружи. Представительницы прекрасного пола, как правило, менялись, а вот состав мужчин оставался неизменным. Сам Буланов, его ближайший друг и соратник Валерий Фокин по кличке Штурман, Михаил Уманский, часто именуемый незамысловатой производной от своей фамилии Умным, курировавший в Тиходонске торговлю наркотиками, и начальник службы личной безопасности Козыря Волкодав, которого мало кто знал под настоящей фамилией. Баня, которую так любили Козырь и компания, представляла собой целый комплекс. 3 сауны, 2 русские бани, несколько бассейнов, космического вида душевые кабины, 2 бильярдные, комнаты отдыха, раздевалки и просторная гостиная с широким дубовым столом, камином, огромной плазменной панелью и спутниковым телевидением. Из окон гостиной с огромной веранды открывался прекрасный вид на Дон. Но посетители обычно были не склонны любоваться пейзажами, предпочитая тешить не душу, а тело. Полина сумела выполнить поставленную задачу. Козырь, не приложив ни малейших усилий, получил полное удовлетворение. «Молодец! Свое дело знаешь!» Он довольно хлопнул девушку по упругому заду. «Сколько же ты членов в руках передержала?» «Да что, я их считала?» — отмахнулась Полина. «Это же не бабки!» Ей льстило, что Козырь не меняет ее уже месяц. Такого расположения добивалась у него далеко не каждая. «Ладно, иди пей, ешь, отдыхай». Довольно улыбаясь, Козырь зашел в гостиную. Голые соратники, обмотанные простынями, сидели и полулежали за богатым столом. Лениво ели и пили. В примыкающем к гостиной бассейне прыгали и плескались девицы. Значит, в данный момент их услуги не требовались. Надо будет, позовут. А придешь без приглашения, недолго и по голове получить. «Ну что, братва, чем занимаетесь?» — добродушно спросил Козырь. «Телек смотрим», — за всех ответил Штурман, приветственно вскинув руку с зажатой между пальцами сигаретой. «Присоединяйся, Василий. А то без тебя скучно!» Козырь на внутренних весах взвесил искренность его слов. 50 на 50. Что ж, это нормально. Если искренности меньше, значит, нет уважения, а это очень серьезный признак. Если она зашкаливает, это еще хуже. Значит, усыпляет бдительность, а на самом деле замышляет что-то против. А так... все в норме. «Слышь, Василий, у нас тут клоуны молодые объявились», — сказал Штурман, садясь рядом с шефом. «На коммерсов наезжать стали. Сбледи откат требовать». Коммерсант Буланов поднял бровь. «А кто у них главный?» «Да никто и звать никак», — Штурман пожал плечами. «Какой-то Гордеев. Кликуху себе придумал дурацкую. Резак. Даже то не понимает, что погоняло делами зарабатывается. И под резака надо человек 10 резануть». «Перетерли с ним?» «Что он шепчет?» Штурман усмехнулся. «Хотят типа своей бригады работать?» «На моей земле!» — вскинулся Козырь. «Совсем оборзели щенки поганые. Как появятся где, глушите битами до полусмерти. А сейчас плесни мне пивка». Негромко работал подвешенный к потолку телевизор. Шел какой-то голливудский боевик со взрывами и стрельбой. Автоматные очереди и картечные заряды разбивали вдребезги стены хрупких американских домов. Могучий Шварценеггер, как всегда, крошил многочисленных врагов в капусту, как голыми руками, так и подручными предметами или оружием. «Брось или умрешь!» — убедительно рявкал он и тут же стрелял, разворачивая противнику живот. Волкодав, лениво потягивая пиво, не сводил глаз с экрана. Он всегда объяснял, что смотрит боевики для работы, изучает покушения, нападения, убийства и способы защиты от них. Кое-что он действительно выдернул у заморских сценаристов. Кейс со спрятанным автоматом и раскладной бронещит были поставлены на защиту жизни Козыря. «А чего без баб? Зовите, а то скучно!» — распорядился Козырь, и его команда была мгновенно выполнена. «Наливаем?» Через минуту обстановка кардинально изменилась. Штурман небрежно обнимал платиновую блондинку, которая, судя по корням волос, была обычной шатанкой. Огромный бюст ее явно имел силиконовую начинку. Красавица жадно уплетала за обе щеки шашлык из осетрины. Буланов сидел между волкодавом и еще одной блондинкой, выкрашенной более качественно. У нее силикон был закачан в губы, причем в избытке. Теперь губы занимали половину лица, и она была похожа на рыбу. Впрочем, такое уродство никого не смущало и даже помогало ей в работе. Козырь опрокинул рюмку водки, плеснул в чистый фужер прохладного пива, залпом выпил. В зал вошла Полина и, заметив, что места рядом с Козырем заняты, обиженно опустилась по правую руку от штурмана. «Хочешь мою попробовать, Козырь?» Демонстрировал преданность и заботу штурман, похлопывая голодную блондинку по плечу, как торговец лошадьми похлопывает по крупу, выставленную на продажу кобылицу. «Классная тёлка! Старательная!» «Не сейчас!» Буланов взял кусок леща, разорвал пополам и умело выел желтую, крошащуюся икру. «Или вон ту, губастую!» — не унимался штурман. «Она знаешь, как минет делает?» «Да не хочу я ничего!» — раздраженно ответил шеф. «У тебя одно на уме. Лучше бы водки налил». «Это запросто», — перегнувшись через стол, штурман плеснул начальнику к желке. «Ну, давайте, за приятный отдых», — предложил Козырь, и все послушно выпили. «Гляньте на умного», — засмеялся Фокин. «Он сразу три дела делает». Умный смотрел телевизор и активно налегал на свой излюбленный салат из кальмаров, не обращая внимания ни на что происходящее вокруг. Пухленькая невысокая девушка с черными короткостриженными волосами, нырнув ему под руку, облизывала густо покрытую волосами грудь. На остальных присутствующих она не обращала внимания. Язык у нее был покрыт белым налетом. Козырь тоже захохотал. Умный тут же дал назойливой подруге затрещину, от которой она вмиг слетела на пол. «Вот ненасытная сука!» — пожаловался он и вернулся к салату. «Брось или умрешь!» — в очередной раз взревел Шварценеггер, одновременно нажимая на спуск.